все суммы, больше половины исчезает в баронствах. Какие-то жалкие чинуши и мелкие твари воруют больше, чем наверху, а до самих учреждений доходит хорошо, если пятая часть от положенного им. Из нее уже кормится как может руководство непосредственно приютов. Экономят на воспитанниках, и они же страдают. Большая часть детей живет впроголодь. Обучение проводится крайне отвратительно. Вновь повторила, вроде бы уже озвученное, чуть помолчала, тон заледенел. Но главы заведения этим не ограничиваются. Используется труд воспитанников фактически рабский. Много разного вскрылось даже без тщательного расследования. Я отметила все в отчетах. Там такое... такое творится. Ты не представляешь. Эти паскуды, назвать их разумными, не поворачивается язык, не только воровали, но и организовали в том же Янархалде сдачу в аренду воспитанников в публичные дома. Публичные дома. Повторила, помолчала. Ее эти проблемы трогали по-настоящему. И это я проинспектировала только часть приютов для благородных. Что происходит в заведениях для детей обычных разумных, пока даже представить не могу. Но мысли нерадостные. Чувство сопереживания, ни капли не наигранная лютая злость на воров и воспитателей. Женщина помолчала, продолжила. Даже к мужу обращалась. Вот только выяснилось, что не только восьмая длань, но и первая ничего не может поделать с данной ситуацией. Великий герцог также сильно ограничен в маневре. И Рикар мне объяснил многое, главное в общих чертах обрисовал, как работает сама система. Пусть он занимается всего лишь путями сообщений и почтовыми службами. Определение «всего лишь» по отношению к таким структурам мне понравилось. С другой стороны, многим кажется, что именно их деятельность является важнейшей в мире, а другие виды к ней прилагаются постольку поскольку. Представляешь, оказывается, недостаточно отдать приказ, чтобы его выполнили. Любое решение высших органов власти исполнители могут саботировать на всех этапах, если оно кому-то пришлось не по душе или бьет по каким-то их шкурным интересам. В зависимости от уровня указания может просто потеряться. А может, вроде бы четко выполнится, но без всякого результата. По отчетам работа проделана грандиозная. По факту палец о палец никто не ударил. И это полбеды. Могут так все извратить, что любое благое начинание становится своей противоположностью, и виноватых не найдешь. И... я раньше подумать о таком не могла. Добро пожаловать в неэльфийскую реальность, отличную от представлений Гуми, как работают государственные механизмы, особенно там, где отсутствуют внятные инструменты контроля и наказания. Такое стало возможным далеко не сегодня, а с того самого момента, когда клятва верности на крови в обязательном порядке стала приноситься великому герцогу только дланями и наместниками, другие чиновники, как и владетели, от нее освобождены. И этот закон провели в 558 году общим собранием владетелей Аринора. Тогда мать-регент Шерглэрда Рональда подписала его подавлением нашего дворянства. Более того, любые попытки внести изменения чреваты. Из окружения великого герцога умерли все, кто так или иначе обращал внимание на эту деталь. И муж мне приказал не лезть в то болото, иначе утонуть может вся наша семья. Однако саму инициативу инспекции одобрил. Улыбнулась каким-то собственным мыслям, испытывая к избраннику и отцу своих детей очень и очень теплые чувства. Удивительно, как я раньше проходила мимо всего. Мне действительно оказалось интересно разбираться с проблемами, даже вникать в дела Рикара. Несколько раз получилось подсказать. Еще частично потратила выданные тобой средства на помощь, в том числе вложила и свои, а также смогла выбить 1000 империалов из барона Лерга Гарольда, главы дома Красного Эранга. Там ситуация складывалась уж совсем плачевная. Помолчала. Хорошо, муж поверил, что я настроена серьезно и взялся помогать в начинаниях. Он-то и приставил ко мне Лерга Лавелина. Тот подсказал, как поступить правильно. На пальцах объяснил, что деньги давать таким руководителям нельзя. Руководителя словно выплюнуло с презрением. Поэтому я сама нашла и оплатила наставников, закупила лично продукты, одежду, учебники и... игрушки. Перед последним словом сделала паузу, покраснела. Стыд неподдельный за то, что вроде бы как потратила деньги не по целевому назначению. Проследила, чтобы они оказались у детей, а еда в котлах и на столах, как и в кладовых. Почти 7 дней каждый день посещала приют в Торинхельде, смогла добиться замены руководства. Не знаю, насколько хватит внушения новому, но некоторым людям заплатила, чтобы держали меня в курсе. Как и воспитанники повзрослее, посмышленнее будут отсылать мне письма. Ты молодец, все сделала верно, радуюсь, что не ошибся в тебе. Похвалил ее искренне. Скупые вроде бы слова Ане понравились, она даже чуть смутилась, но в глубине души была довольна. Без поддержки Рикара я вряд ли смогла бы вникнуть во многие вопросы, а также решить некоторые проблемы, в бумагах все указала. Начав интересоваться делами, разбираться в них, его отношение настолько ко мне улучшилось. Лея теперь порой ревнует. Впрочем, это несерьезно. А вот и я так не думал. Ей, кстати, неинтересны такие заботы. Да, переживает порой, у нее очень доброе сердце, но многое проходит мимо в силу характера. Она как огонь, вспыхнула, но тут же погасла. Ее больше привлекают балы, интриги, тайные сообщества. Честно говоря, даже последние не настоящие. Фикция. Там нет тех, кто имеет реальное влияние. Собрались одни болтуны. Если у облеченных властью есть свои собрания, то они никак не пересекаются с вот этими сборищами, глядя на которые я раньше думала не от большого ума, что именно там создавалась настоящая политика, влияющая на все аспекты бытия Аренора. Не наушничаю. Но если ты возьмешь завтра Лею под свою руку, после обяжешь заниматься теми же приютами вместе со мной, она может наломать дров и погубить все. Я же хочу. Да, теперь точно знаю, что хочу хоть как-то изменить ситуацию, сделать жизнь детей лучше. Им и так не повезло в этой жизни. И знаю, что это в моих силах. Есть причина для моего беспокойства. Посмотрел очень строго. В Йеннархалде, где детей сдавали в бордель, она отравила главу приюта и его заместителя. После довольно продолжительной паузы ответила собеседница. «Но ведь злодеи наказаны», — подначил я. «Ты ведь сам понимаешь, что это ничего не решило, если бы все в данном случае было так просто», — с чувством швырнула папку на столешницу. «Во-первых, если во время или сразу же после моих инспекций начнет массово умирать руководство, то выйдут на нас быстро. Там ведь каждого хочется повесить и на кол посадить, замазаны все по самую маковку. Но затем уже мои дети могут неожиданно погибнуть, поэтому действовать требуется аккуратно, по закону. Потому что в противном случае наша семья становится абсолютно уязвима. Большинство из склизких мроков действуют не сами по себе, а с одобрения покровителей. И там такие личности и дома. Их тоже, кстати, перечислила, где только мои подозрения отметила, как и указала, почему думаю так. Во-вторых, самое важное, если бы Лея слушала Рикара, то и стало бы понятно, что на ситуацию в целом смерть этих уродов не повлияла, а на место отравленных могут прийти твари гораздо хуже. Еще более изворотливые, по-другому обставят свою деятельность, потом их привлечь станет труднее на порядок. Могут избавиться и от возможных свидетелей, все тех же бедных детей. Очередной пожар унесет их жизни. И никаких концов не сыщешь. Я сама готова всех их зубами рвать и убила бы настолько жестоко, насколько смогла бы придумать. Но боюсь сделать хуже, чем сейчас». «Очень умная девочка, а еще умела держать себя в руках и брала деструктивные эмоции под контроль». «Рубить с плеча здесь нельзя. Нужно все продумать, затем уже действовать быстро, решительно и беспощадно ко всем участникам, чтобы сломать саму систему». «Ошибся, составляя психологический портрет дамы. С другой стороны, я ее видел один раз, пусть и допросил, но этого мало». Конечно, подобное поведение я тоже учитывал, но отводил ему крайне мизерный процент, поэтому неподдельно обрадовался. Становилось понятно, что все похождения Ани раньше в большей мере продиктованы не только скукой, но вот этой жаждой осмысленной деятельности, делающей ее жизнь наполненной, важной, имеющей значение. Не зря же посетовала, что тайные сообщества по факту являлись сборищами фриков. Да, впечатляющих результатов от нее не ожидал, но красавица смогла меня удивить, в хорошем смысле данного слова. Очевидно, что не только я подтолкнул ее в нужном направлении, если только отчасти. Не стоило сбрасывать со счетов материнского инстинкта, который в полной мере сработал, когда она осознала, какая опасность и какие муки грозили не только ей, но и ее детям. Потрясение позволило переосмыслить многое, взглянуть по-другому на жизнь. Если не перегорит, то она нашла себя. Мне же нужны любые исполнители, как донельзя циничные ублюдки, так и идеалисты, горящие на работе, но не терявшие берегов. Впрочем, и настоящим фанатикам найду применение. Правильное. Нормально. Мысли промелькнули с переброшенным зерном четок. Я же в очередной раз подбодрил Аню. Ты поступаешь правильно, и молодец, что предупредила сразу об устремлениях Леи. Кстати, не знаешь, кого винят в незавидном положении воспитанники приютов и окружающие? Империю. Я не повторяю то, что звучит постоянно от наставников и руководства. Те, прикрывая свое воровство и покровителей, внушают не только детям, но и горожанам, что мы платим налоги империи, а та ничего нам не дает взамен. Поэтому такое скудное содержание, что есть ложь, уточнила Урикара. Только треть от налоговых поступлений герцогства уходит в Великий Арс, две трети остается в Холдогорде, с обязательством использовать их не только на развитие Аренора, но и на содержание приютов для сирот, или домов для инвалидов и немощных стариков из ветеранов, из тех, кто служил в нашей армии или имперских легионах, пострадав во время боевых действий. Там много социальных программ. В очередной раз порадовался адаптивному переводчику. В целом ситуация с приютами ожидаема, и ничуть не удивлюсь, что именно эльфы потакают воровству на всех уровнях, выставляя империю злом, леса же добром. Они даже до великого герцога достучались. Впрочем, приблизительно понятно почему. Аня замерла ненадолго, она явно решалась сообщить мне пренеприятное известие. «Только прошу тебя, Глэрт, освободи меня от бремени посещать сборища во имя Истеллы и другие подобные. Вот здесь отчет по ним. Но возникает несколько проблем. У меня ко всем там просыпается ненависть, которую скрывать становится все труднее и труднее. Особенно, чем больше я узнаю обо всем вокруг. Реальную жизнь, а не выдуманную. Теперь понимаю, что все политические сообщества, рассуждающие о том, как сделать жизнь лучше, — сборище болтунов, которые самостоятельно даже своими крохотными поместьями управлять не могут. Кстати, большинство из них — азартные игроки. В итоге сегодня они поставили на жреца в вашем поединке и потеряли все. Что такие могут построить? Да, у них есть деньги». Сделала паузу, улыбнулась довольно, добавила с некой мстительностью в голосе. «Или уже были. Вот только никто там не имеет реальной власти. И боюсь, если узнает о чем-то Рикар, то начавшиеся складываться отлично наши с ним отношения будут разрушены, обращены в пыль. Кстати, вот в этой папке копии бумаг по черноягодию и другим угодьям на правобережье. И эта информация не для всех. Прочтешь, поймешь почему. Она очень важная». Указала на довольно толстую черную папку, которую затем пододвинула мне. «Умная девочка. Молодец. Сыграла на чувствах и на приоритетах. Сделал вид, что задумался. Решение принял фактически сразу. Через 10 секунд волнение женщины достигло пиковых величин. Я же перебросил зерно четок и сказал. «Хорошо. Пока занимайся только приютами и вникай в дела мужа. Завтра же во время встречи с Рикаром полностью легализуем твою деятельность. Для Леи же, если она еще не передумала идти под мою руку, задания будут другого характера. С твоими устремлениями пересекаться будут только отчасти и, скорее всего, очень редко». Сам развязал тесемки, начал быстро просматривать документы. Да, определенно премию Аня заслужила. Затем поговорили еще минут 40, после я вручил красавице два векселя. Первый на 20 тысяч. На расходы для продолжения деятельности. Второй на 10, премии и плата за работу. Сделал себе пометку купить или посмотреть трофеи, что-то ценное из красивых безделушек. После без всяких проблем вернулся в черное серебро Халда. Здесь, в огромной гостевой комнате для хозяев и вип-персон, спала на монструозной кровати моя пьяная копия. Воплощенная иллюзия, функциональность, работоспособность которой обеспечивал Турин, пока я отсутствовал. Заодно Лерк, продемонстрировав мне, как подобные магические создания довольно легко брались под контроль и переключались на другого пользователя, конечно, колдунами его уровня при отсутствии противодействия, чего не предполагал почти полный набор Алгера. На обход защиты артефакторного набора бывший сотник потратил не больше пары минут. Львиная доля из них ушла, чтобы понять методику. Сам же процесс теперь занимал от 3 до 5 секунд. Важная информация. По возвращении связался с Дланью, чтобы он развоплотил иллюзию. Только после ее исчезновения я проявился в пространстве. Уселся на стул за вычурным столиком, достал из хранилища чайник с обжигающим прилом. А затем долго смаковал напиток, читая документы из черной папки. Похоже, эти данные хранили в секрете даже от Лерга. А еще приходило понимание, что дальнейшее полноценное планирование невозможно без связи со смотрителями арены и дополнительной информации. Днем останавливало, что к ним можно было обратиться всего лишь раз в декаду. Но время поджимало. Требовалось уточнить многое и только затем действовать дальше. Принялся за составление списка вопросов. Ближе к рассвету капнул каплю крови на обложку кодекса гладиатора высших, который встроился в родовую книгу и мог быть материализован отдельно, мысленно проговорил ритуальную фразу. И через пару секунд оказался в знакомой невесомости посреди ничто, а передо мной метрах в двух возник дрожащий силуэт некого существа в балахоне с глубоким капюшоном. Кого скрывало одеяние, непонятно, но эмоции в голосе собеседника проскальзывали. Конечно, это не свидетельствовало об его свободе воли, вполне возможно, беседовал я с аналогом ИИ, с четко прописанной программой действий. Но надеялся все же на иной вариант. Взаимодействие происходило только устно. Времени в итоге тратилось очень много. Да, по всем условиям, в реальности не проходило и секунды, но сама встреча заняла минимум 3,5-4 часа. Первые 10 вопросов были бесплатными, остальные уже требовали от одного камня истинной силы и до бесконечности в зависимости от важности ответа. Смотритель ритуально поклялся вечностью арены, что разговор останется между нами и не будет передан третьей стороне. Выяснилось самое важное, из-за низкого ранга поединщика я имел крайне ограниченный доступ к усилениям, которые на данном этапе действовали только на ринге башков, никак не проявляя себя в реальности, и множитель не мог превышать 2 к моим общим возможностям, артефакты не учитывались. Ослаблять противника, выбирая ту или иную локацию, мог также вдвое, конечно, если визави соглашался на подобные условия. И все дополнительные поблажки сказывались на конечной цене за вызов, как и на награде за победу. Если убрать из диалога обозначение цены за каждый вопрос и споры о ней, где иногда все же смотритель двигался, пусть совсем немного, но торг оказался возможным, что я и проверял, то самая важная часть из него выглядела так. «Могу ли я вызвать на поединок Бога?» «Можешь». «Если соблюдены условия, указанные в кодексе, но стоить это будет от 1 000 000 камней истинной силы. Может ли он отказаться?» «Может. Но если обращаешься лично к нему или к его истинному воплощению в той реальности, где случился вызов, то в случае отказа он теряет 1/10 часть силы там в твою пользу, а также дополнительно обязан выплатить потраченную тобой сумму на вызов кристалла. Как и заплатить штраф в размере 1/4 от нее, которая пойдет на оплату услуг смотрителей и устроителей арены. Таким образом, ты ничего не теряешь. Но и не приобретаю. Или я ошибаюсь? Ты получаешь божественную энергию, как и при победе в обычном поединке, которую можешь поглотить сам, если обретешь такие возможности. Или же передать ее третьей стороне, которая способна это сделать. Плата нам составит четверть от общего объема, учитывая возможные потери при передаче, которые составят от 10 до 15%. Это лучший из возможных результатов, который гарантировать в этой вселенной можем только мы. Однако в случае отказа никакой дополнительной награды от нас не жди. Я смогу ее пожертвовать вам и получить усиление на арене и необходимое ослабление других противников. Да, но плата за перевод останется неизменной. Та же четверть. Еще можешь преобразовать ее в камни истинной силы. Но там потери будут выше, около 20-25%. Могу ли использовать ее для восполнения энергии в родовом алтаре артефактов в броне на мне и мече? Клинок, пока ты инициирован, не может зарядить никто. Остальное — да. Но не самостоятельно. Наша цена составит десятую часть от преобразуемого количества. Камней истинной силы это тоже касается. Можешь договориться с кем-то другим, но в конечном итоге потратишь больше. Наше предложение лучшее из возможных. Клянусь вечностью арены. При убийстве Бога погибнет ли он окончательно? Только в том случае, если не будет иметь воплощений в других реальностях. Ристалище может покинуть только победитель или победителей. Противная сторона должна умереть. Иных условий у нас нет. Боги в данном случае выигрывают у смертных, так как потеря доступа к миру на срок от тысячелетия не является для них фатальной. Это всего лишь ослабление самой сути, пусть ощутимое. Наибольший урон наносит поражение в изначальном мире, там, где зародился небожитель. А если погибну я, то никогда больше не возродишься, ты не попадешь к Маре, а будешь поглощен высшим существом. Это абсолютный конец твоего существования. Сможет ли божок затем меня оживить, воплотить и заставить выполнить некое задание? Нет. Станет ли известно другим богам, если я вызову кого-то из них на арену? Зависит от вашего с противником желания. Но если ты захочешь сыграть на ставках, а каждый гладиатор может сделать ее на себя, то уведомить нас должен за декаду до поединка. И помни, тогда наблюдать за боем имеет право каждый, кто участвовал в тотализаторе. Интересно. Заплатил 35 тысяч за расширение хранилища кристаллов силой до 3,5 миллионов. Остальное потратил на разговор. Понятно было и без него, что уровень поединщика нужно повышать. Но оказалось, данный аспект касался даже тематики задаваемых вопросов. Сейчас мог озвучивать только касающиеся непосредственно боев на арене, как и функционала смотрителей. Впрочем, и здесь меня интересовало множество нюансов. Отметил и то, что некоторые ответы умещались в односложный «да» или «нет», но порой стоили гораздо дороже развернутых. И логично, исходя из озвученного, что отправка вызова на дуэль через служителей культа любого ранга и аватаров не имела силы, но уточнил. Все так и оказалось, на усмотрение башка, однако тот мог без всяких последствий проигнорировать дерзкого. Как и предполагал, план стал приобретать более или менее реалистичный характер, а не безумно фантастический. И даже оставшиеся всего 136 истинных камней силы на счете не испортили мне настроение. В итоге даже успел поспать 4 часа. Открыл глаза за минуту до будильника. Энергия била через край, хотелось движения и нагрузки. Хорошо, что броня хранителей меняла вес по желанию. Во время зарядки удалось неплохо выложиться. Часовая медитация окончательно упорядочила новые данные. Напоследок долго стоял под струями горячей воды в душе, просто наслаждаясь моментом и ощущениями, а вместе с контрастным прогнал прану по каналам. Когда спустился в центральный зал, то Турин уже находился за столом в пустом заведении. Вид немного помятый, глаза покрасневшие. Он пил практически всю ночь. Развлекаться с продажными женщинами не захотел, несмотря на уникальную красоту последних. В целом, на Аргасе к изменам мужей жены относились, как к проделкам шкодливых котов. Поймали на горячем или под руку попались, могли и бороды повыдергивать. А так, пока не пакостил на ковры, любимое существо. Но здесь сыграла не целомудренность бывшего сотника, а кольцо Эстеллы и все еще жаркие отношения с избранницей, не превратившиеся в рутину и обязательства. Впрочем, несмотря на общий цинизм Турина, в нем порой находило место и некое благородное рыцарство. «Как у тебя все прошло?» — задал он первый вопрос после того, как я озвучил заказ. «Отлично. Удивительно, что ночью в Холдогорде ничего не разрушено и не сгорело, а массовых побоищах тоже не слышал. Драконы целы, алтари не тронуты». Сказал вроде бы серьезно, но усмешку спрятал в бороде. «А ведь пока ты отсутствовал, слушал внимательно сообщения по магосвязи. Доступ к каналу связи стражи у меня пока остался. Я же сразу сказал, встречаюсь с нужными людьми, в тишине. И сегодня нам предстоит еще многое сделать в Холдогорде. Кстати, выяснил, кто поставил на тебя вчера запредельные суммы. Дом Тиргрейд и дом сапфировых келмеров. Вроде бы простые и независимые, а по сути полностью подконтрольны императору. В итоге пусть не четверть герцогства, но минимум пятая часть принадлежит теперь им. Похоже, настают плохие времена для Аренора. Даже иллюзии независимости приходит конец». Турин горестно вздохнул. «Это так плохо?» — спросил. Учитывая поползновение Рональда, удивление вызывало, что его раньше никто не взял нежно за кадык. «Хорошего точно мало!» Сам глазами Глока, зависшего над площадью перед канцелярией, отметил процессию, появившуюся из ворот телепортационной станции. Привлек внимание высокий седобородый старик в классическом одеянии Ариста, опирающегося на трость набалдашником в виде дракона. Его сопровождали помимо четырех гвардейцев и личного порученца, двое под невидимостью в броне имперских охранителей. А вот и Эрглэр Триан, глава Великого Дома Серебряных Драконов Ирдена, прибыл навстречу. Что же, послушаем, а еще с вероятностью процентов 90 прану придется добывать в другом месте. Глава 10. 23.06.589 от основания Новой Империи. Холдогорд. Эрглэр Триан ничем не походил на своих пятого и шестого сына, как и трех внуков от них. Те напоминали злобных пекинесов, возомнивших себя дерзкими львами и демонстрировавшими всем свое величие. А передо мной находился настоящий мудрый дракон, пытающийся выглядеть пусть не травоядным, но неким мирным существом. Несмотря на возраст, глаза его не выцвели. Наоборот, они горели зеленым огнем гораздо сильнее, чем мои. В этом взгляде невозможно было спрятать настоящую властность, помноженную на непреклонную волю, живой ум и полный контроль над эмоциями. Интенсивность и бурление искажения от вероятного противника оценил сразу. Встречал такое пока лишь несколько раз, приблизительно на уровне мага из уничтоженной мной экспедиции. Тот пережил атаку с использованием СВУ на основе нерита и отправился к Маре только после свидания с кровопийцей. Турин полностью подтвердил опасность оппонента, сообщив, что тот сильнее Дерен Гертаса и Дер Вирга, мог дать небольшую фору даже ему. Дополнительно Визави не надеялся только на собственную мощь, а использовал множество артефактов, от защитных до атакующих, и большинство из них внеранговые. Учесть следовало, что у собеседника имелся на руке браслет с броней охранителей, имелась и отличная ментальная защита. Не держал на виду родовой меч, который сам по себе являлся средоточием сил каждого ариста после инициации. Оппонент ее давным-давно прошел в изначальной купели в конце ледяного пути, и вишенкой на торте служило мощнейшее проклятие в груди. Сопровождающие, конечно, уступали намного, но тоже могли удивить. Опасный враг. В голове же схемы противодействия, точнее уничтожения, давно сложились, и на случай обострения ситуации соответствующие приказы были отданы Турину, как и выслушаны его советы и рекомендации. После церемониальных приветствий, согласно всем кодексам, мы с Трианом остались наедине под непрозрачным снаружи куполом безмолвия. Его свита расположилась напротив столика с нашими гвардейцами и лергом. Обмен я перехватывал легко, как и мог заглушить связь. Противники наивностью не страдали, и, как и мы, готовились бить на поражение, если последует команда главы. В воздухе витало напряжение и пахло грозовым фронтом. Воинов под невидимостью Эрл Глэрд после небольшого раздумья ощутил по эмоциям, тоже оставил вне купола. Окончательное расположение бойцов я указал Турину по закрытому каналу. Тот их не мог обнаружить, как он сообщил. Чем-то хитрым дополнительно прикрылись, пока не разобрался. Ящерам можно простить несколько грехов за умение видеть искажения. Козырь из козырей. Отметил приблизительно через секунду на замерзших телохранителей сверху рухнула тонкая вязь, представлявшая эдакую мелкоячеистую сеть простыню, охватывающую пространство около 10 квадратных метров, а затем их с бывшим сотником связали тонкие нити. «Все под контролем, теперь никуда не денутся!» Пришел от него отчет. «Нормально!» Мы же с гостем изучали друг друга, от него тоже постоянно шарили щупальца, веревки и нити сканирующих заклинаний. Опять отметил безупречную работу восприятия Аракса, которая фиксировала абсолютно все типы облучений, сопоставлял его отчеты и видимые мною искажения. Молчание затянулось приблизительно на минуту, затем тот заговорил хорошо поставленным голосом. Таким обычно прислушивались многие, даже если сами того не хотели. «Буду откровенен, если сказать, что я изумился, когда получил твое послание». Собеседник из воздуха извлек помеченную монету, полюбовался ею, только затем закончил фразу. «Это значит ничего не сказать». Удивил и тон, в котором сквозила неприкрытая угроза. «Если бы не две существенные причины, то мы бы сейчас не разговаривали». Я не стал помогать Триану, задавая напрашивающиеся вопросы, лишь неспешно перебросил зерно четок. По реальным эмоциям сначала встречи считал и сделал вывод, или у того имели способности для их маскировки и подмены нужными. Следовало выяснить, существует ли подобное и озаботиться, или он никогда не отдавал приказ о ликвидации Глэрда Райса. Сейчас, пребывая в абсолютном неведении, желая разобраться с причинами моих действий, которые счел реальной угрозой, собеседник понял меня правильно и продолжил. «Первое. Я чту старые кодексы и следую им. В них вижу не только мудрость древних, но и основу нашей жизни, ее надежный регулятор. Когда о тебе заговорили как о настоящем истинном, я навел справки. Ведь несмотря на огромное расстояние между нашими владениями и отсутствие каких-либо общих интересов, даже самого мелкого владетеля данный статус переводит в другой ранг и позволяет ему влиять на многие процессы в жизни империи. И хранители никогда бы не одобрили кандидатуру, которая не следовала бы непреложным законам Ариста. Из чего следует простой вывод? Ты решил, что мой дом попрал их в отношении тебя, причем имея веские доказательства. А еще ты уверен, что именно серебряные драконы Ирдана как-то причастны к смерти Эрл Глэрда Ронла?» При упоминании последнего внутри Триан подобрался. Ему было жизненно необходимо узнать, кто стоял за его гибелью. Выходило кого-то близкого, но тон собеседника оставался таким же спокойным и размеренным. «Скажи, где наши интересы пересеклись, и кто из моего дома оскорбил тебя? И каким образом? Покушение, которое провалилось. Можешь назвать имена виновных и каким образом они пытались убить тебя?» Стало окончательно понятно, зачем Триан искал этой встречи. Крысы. И судя по глубинным эмоциям, он уже понял, кто выступил не по его воле, даже вопреки ей. Сложил. А мои слова стали практически последним доказательством и приговором. Еще я с огромным сожалением отметил безупречное умение собеседника владеть собой. Судил по той палитре дичайшего гнева, который тот сдерживал легко. Но при случае готов был отпустить его на волю. Пройденная им школа практически ничем не уступала моей, однако у меня имелось преимущество. Я умел вызывать нужные эмоции, настраиваясь на какой-либо разговор и в его процессе. И не скрывал их, часто играл на том, что пытался такое неумело проделать, чем приводил врагов в восторг. Хотя у Триана тоже мог быть и глубинный пласт. Дополнительно теперь он не хотел упоминать вторую причину. Очень. И становилось понятно, почему. Это и ссор из избы, и желание лично разобраться во всех деталях. Я не только анализировал состояние визави, но и собственное. Отметил абсолютный иной ранг восприятия чужих, даже не эмоций. Здесь все было глубже. И, похоже, понял причины. Умение ощущать живых переплелось с полученными навыками от силы и крови Ариана. Вполне возможно, наложилось на другие закладки, например, татуировки скупого звездочета, умение владеть праной, которая пронизывала вокруг все, и званий башков, совсем как с мертвецами. А взаимодействие с последними происходило гораздо выше уровня архиличий, что говорить про некромантов или темных колдунов. И основной вопрос, как разобраться со всеми изменениями собой, но не открыться ни перед кем. Для чего? Для коррекции курсов развития в правильном направлении. Как вариант, стереть память доктору. Вот еще одна цель – найти специалиста. Все мысли промелькнули в пару секунд, пока я делал вид, что находился в глубочайших раздумьях, делая глоток прила, затем произнес так же спокойно, как и визави. «Обязательно. Но ты говорил про две причины. Не озвучишь вторую?» «Точно. Он не хотел и уже жалел, как сам загнал себя в ловушку, построив изначально беседу таким образом. Вновь длительная пауза. Оценивающий пронзительный взгляд, словно собеседник решался на нечто большее, чем озвучивание причины. Я не упустил из внимания и быстрый взгляд на разящего». «Наплечник и плащ. Подарки императора. Интересно». «Хорошо». Наконец чуть улыбнулся Триан. «Твоя фраза «Мертвые не умеют хранить секреты», свидетель им Эрл Глэрт Ронал, возродила давно утерянную надежду, что убийцы моего близкого друга и соратника станут известны. И его смерть, как предполагал, несмотря на заверения в обратном, неестественный ход предопределенных событий, а именно происки врагов. А я поклялся, что он будет отомщен. Кем бы злодеи ни были, они умрут страшно, и Гратис покажется им Элайским побережьем. И готов заплатить за эту информацию очень дорого. Клянусь кровью. Пламя засвидетельствовало честность. Хотя уже очевидно, что это звенья одной цепи, а все недавние события прольют свет на прошлые. Он не стал скрывать выводы. Впрочем, не бином Ньютона, требовалось всего лишь обрести отправную точку, а дальше элементарная логика и немного информации. Кто и где находился, и где они могли со мной пересечься, и опору старый дракон сейчас заполучил. Но все же решил идти дальше. Связал со мной какие-то уже другие планы. Ведь не зря промелькнуло, кем бы они ни были. Значит, определился с личностями киллеров. И что потребовать взамен? Тогда слушай. Пересказал ему историю с отравлением без упоминания противоядия и дерзкого родственника. Теперь мои мысли, что его использовали в своих играх молодые драконы в качестве прикрытия, обрела под собой реальный базис, а не только теоретический. Ведь именно он устроил и тотализатор, и всем заинтересованным рассказал про мою скорую поездку к Маре. А свели его с виночерпием, скорее всего, люди серебряных, никак с ними не связанные. Я же реальных отравителей абсолютно не оставлял следов. Сами они в любом случае остались бы в тени. Собеседник не перебивал, задумчивым выражением оглаживал короткую серебряную бородку указательным и большим пальцем, но внутри него все клокотало. После моей клятвы на крови опять воцарилась тишина. Только ли Ронал пострадал от их рук? Нет. И перечислил остальных. Каждое имя попадало в цель. Похоже, сыновья и внуки взялись выпиливать ближайших друзей и соратников отца и деда. Выдержка того продолжала меня радовать. Ни ругательств, ни воплей и воскликов на вроде лживые мроки, слизни и суки. Лишь глаза разгорелись еще сильнее. Вроде бы куда еще больше. В конце моего ответа они будто окутались ярким зеленым пламенем. А так не дед, кремень. Или адамантит, как принято говорить на Аргасе. «Не спросишь о причинах?» Наконец задал вопрос тот. «Скорее мне интересно, кто стоял за ними, если даже для главы их поступки стали неожиданностью, а ему приносят клятву верности на крови. Решил проверить, правильно ли оценил, что тот решил задействовать меня в неких своих планах. Будет ли здесь откровенен?» «По новым кодексам лично главе только добровольно. Обязательно я могу требовать приносить их лишь дому. Эти уложения не распространяются на истинных, так как вы живете по старым. Впрочем, пока бюрократическая машина не докатилась до таких глухих уголков, как твой континент». Визави помолчал, после продолжил. «Я хоть и не азартен, но здесь готов поставить 1000 красных империалов против метной монеты, что действовали дети и внуки сами. Ты наглядно продемонстрировал угрозу их начинаниям. Впрочем, подноготная выяснится. Есть средства развязать даже гнилые языки, как и отсрочить расплату за нарушение клятв, если таковые ими приносились. Теперь виновные не уйдут от возмездия. Отворили они безумство во имя еще большего возвышения великого дома серебряных драконов Ирдена. Портит столицы и побережье Ариста, лишает их разума, а я мало времени уделял порослей. С другой стороны, на порядок больше, чем в свое время занимались мною. Но в любом случае, стоял за убийцами кто-то или нет, тебе будет известно. Клянусь кровью. И ей же на том, что страдать они будут безмерно». Огонь на ладони горел долго. Помолчали. Триан, промочив горло вином, продолжил. «Немного поясню причины. Это ничтожно малое за такую информацию. Глэрт. Я уже и не помню, сколько раз точно за всю мою долгую жизнь меня приглашали в круг избранных, совет 100. Стал сбиваться, когда количество предложений перевалило за третий десяток. Желание видеть за тем столом меня исходило часто от императора, как и полностью одобрялось настоящими истинными и ложными. И я не платил никому, в отличие от многих и многих, не боролся за это место. Почему звали? Все просто. Я являюсь настоящим полноправным владетелем. Тем, от кого зависят огромные территории восточной части нашего континента. Так почему же я отказался? Разве у меня нет амбиций?» Мне оставалось только слушать, у собеседника манера разговаривать, спрашивая самого себя. Другие в этом диалоге точно лишние. «Есть, и постоянно увеличиваю свое влияние, завоевываю новые земли для себя и империи, осваиваю по мере сил уже очищенные от врагов. За свою 200-летнюю жизнь я возвел с нуля 26 городов, где проживает сейчас около 13 миллионов разумных. А меньших поселений и форпостов счет идет на сотни. Там обосновалось едва ли не вдвое больше. Такие отступления без особых причин не нужны. Более того, они вредны. Достаточно простого. Глэрт Райс, что я тебе должен?» Спор о конечной цене, и разошлись, как в море корабли. Похоже, оправдывалась моя надежда на абсолютно неспрогнозированный итог этой беседы. который при текущем анализе ситуации с обновленными водными казался лучшим из возможных. Удивил ли собственный просчет? Нет. Им тоже при планировании отводил немалую роль, готовя другие варианты. Невозможно не ошибаться, когда не имеешь представления о реальной картине бытия. Точная и четкая информация о всех участниках возможных событий, даже об их целях. Последняя часто носила вид моих логических выводов на основе крупиц данных. Да и разумный, порой до нельзя иррациональный, что не следовало сбрасывать со счетов. С другой стороны, меня готовили, не побоюсь этого слова, лучшие, и для разрушения такого базиса зачастую считалось достаточно. Пока мысли проносились со сверхсветовой в квадрате, Триан сделал медленный глоток вина из бокала, давая себе время для принятия окончательных решений, посмаковал и продолжил. Конечно, это немного по сравнению с благословенным теплым побережьем, где сконцентрирована большая часть населения Новой Империи. Но мои владения находятся очень далеко от него, и климат у нас суровый, а зимы снежные и вьюжные. Еще у них больше двух третих сооружений были построены еще во времена Первой Империи. До сих пор большая часть инфраструктуры функционирует по тем лекалам, что и закладывали древние архитекторы. А я созидаю новое. Сам. Интересный поворот. Про это Турин мне не рассказывал. Впрочем, я сам попросил краткую выжимку по драконам. Но основные проблемы далеко не холод. Прорывы случаются постоянно, часто тьма, хаос и бездна пытаются закрепиться, расшириться, поэтому приходится чистить. Давить зло, дабы оно не пустило всходы. Прибавим к этому орды диких орков, темных гномов. А есть еще племена огров, неподконтрольные хуманы и ариста, порой темные и светлые эльфы тоже осложняют жизнь. И запрещенные культы отнюдь не спят. И мне бы очень и очень не помешали бы собственные легионы, которым я нашел бы правильное применение, как и остальным положенным структурам, действуя практически самостоятельно, но имея за собой поддержку империи. Но... Да, но... Собеседник вновь задумался. Я молчал, но показывал всем видом, что очень внимательно слушаю. Назваться истинным — это получить не только гордую приставку к титулу, как и огромные привилегии, но и стать уязвимым перед настоящими носителями данного звания. Им даже не нужно проговаривать во всеуслышание ритуальную фразу. Достаточно произнести ее про себя, коснуться меня штандартом и... И мой дом, стоявший у основания Старой Империи, переживший эпоху безвременья, канет в лету, а все предки отправятся в Гратис. Да, не все родичи были согласны с моим мнением, пытались изменить решение, кивая на других. И я говорил своим сыновьям, внукам, правнукам и праправнукам, которые не могли понять очевидного. Любой из вас может доказать, что наш дом достоин находиться в Совете Ста, всего лишь взяв штандарт с аллеей. И только в моих владениях их больше 1500. 300 находятся в Ракатгарде, столице провинции Ирден, моей родовой вотчине, в провинциях Гредстар и Орнинтунг, где я также являюсь полноправным владетелем. В каждом из крупнейших городов есть аллея штандартов, все согласно старым кодексам. Приходилось повторять раз за разом. Возьмете, значит, вы правы, наш дом истинный. А я уйду на покой. Никто не решился. С одной стороны горько, а с другой радует разум, потому что никто бы из них не вернулся. Я же не хочу становиться чьей-либо марионеткой. Времена слабости бывают у всех. Кто скажет точно, что в этот момент его не подтолкнут в пропасть те, кто ранее боялся? Кивнул, соглашаясь с такими тезисами. Когда я рассказывал о страшных карах, грозящих даже не лжецам, а всему дому, главе, который посмел назваться истинным, его предкам, то надо мной смеялись. Нет, конечно, не в лицо, на такое духу ни у кого не хватило бы, но в разговорах между собой постоянно. Называли все сказками стариков, глупыми россказнями и легендами замшелой древности. Спорили же в открытую, доказывая, что все старые кодексы – пережиток времен, потому что в противном случае никогда бы наш мудрейший император не утвердил новые, которые все больше приближаются к простым законам государства. И спрашивали, готов ли я поспорить с ним. К сожалению, сегодня для подавляющего большинства истинные – это всего лишь самые влиятельные и богатые дома в империи. В результате возникает ложное впечатление, что только в этом и есть сила настоящих ариста. Такого же мнения поддерживается зачастую и большинство оставшихся настоящих носителей столь гордого звания, что объясняется просто. Не они взяли в руки штандарты, окропив их кровью, а далекие-предалекие предки. Отношение же к истории, знания даже в рамках собственного дома, ты мог наблюдать сам. Что говорить, если всеми силами с высочайшего одобрения закрепляется в сознании миф? Клясться на крови можно только в самых крайних случаях. Якобы из нее пропадет искра Кроноса. Вдумайся, Кроноса, а не Творца. Честные клятвы представляют угрозу для самой души поклявшегося. Невероятно. А как получилось, что Верховный, в прошлом ариста, но возглавивший пантеон, вдруг стал отцом и матерью всех ариста? Не находишь удивительными такие выверты сознания? Вопрос был обращен уже ко мне, как и пронзительный взгляд. Собеседник говорил о наболевшем. Главное не вспугнуть. «Нет, не нахожу. И ты, Эрл Глэрт, не ищи здесь логику. Как говорили древние, где есть слепая вера, даже в безбожие, никакие факты не откроют глаза фанатикам. Они будут их игнорировать, затыкать уши, ссылаться на невнятные, апеллировать к своим домыслам и сыпать грязными ругательствами в ответ. И в 99 из 100 ты будешь разговаривать с глупцами, возомнившими себя средоточием мудрости. Это есть идиотия, болезнь, и как всякая дурная, она очень заразная». Результат ты видишь лишь по одной причине, потому что у тебя есть иммунитет. Это здравый смысл и живой ум. Ты – настоящий ариста. Да, так и есть. Выходит, твои домочадцы испугались возвращения времен тех сказок, сделал акцент на последнем слове, о которых слышали от тебя и связали все со мною? Уничтожая древнего, они ожидали, что и наследие ариста вместе с ними исчезнет. Озвучил я всего лишь один из выводов, лежащих на самой поверхности. Для работы этого должно хватить, но посмотрим, если нужно, добавим. Вероятно, но выясню. Сейчас давай снимем купол, я отдам необходимые указания. Хорошо. От головы улетело, чтобы всех фигурантов задержали, вплоть до применения к ним жестких методов. После восстановления над нами защиты от прослушки и возможного чтения по губам, мы продолжили беседу. Первым вопрос задал я. Но на что они рассчитывали? Ты садиться за стол ста без штандарта не станешь, а еще здоров и крепок, да и среди них, как я понял, не имелось наследника. Это я тоже выясню. Логично, что Триан не стал говорить о проклятии. Похоже, его поездка в царство Мары не за горами. Вот и начали суетиться наследнички. И припекло. А еще тут живое свидетельство правоты патриарха. Тогда ответь. Перед собой сейчас я вижу одного из лучших представителей ариста, что мне встречались за последнее время. Так почему сам не воспользовался правом ступить на аллею? Достойные дела, достойная награда. Не сочти мои слова крамолой, а всего лишь объективной оценкой реальности. Ты очень многого не знаешь, Глэр, так как пробудил кровь совсем недавно. На дикой окраине, далекой от великого Арса и тех интриг. Все дело в вере, моей вере. Помимо многих и многих достоинств, как и личной силы, превосходства над другими, ты должен истово верить в Империю. Опять пауза. Триан пытался сформулировать предельно четко свою мысль, при этом пройти по тонкой грани между нарушением табу и обозначением проблем. «Я же слишком о многом ведаю, и я не верю в то, что сегодняшнее государство вырастет в нечто подобное могучему древнему. Не верю. Несмотря на это, я делаю для ее возрождения все. Иногда у меня возникает ощущение бессилия, что в ничьих силах предотвратить падение и нашей, или превращение ее во что угодно, но не в ту. Я трезво оцениваю силы. Да, укрепляю, как могу, свои владения. Но, как уже говорил, их территории суровы. Множество рудников, где добываются самые разные металлы от золота до железа, с одной стороны богатство. Но у меня нет возможности без поставок извне накормить население, даже обеспечить его стабильный рост без притока из других мест. Как уже говорил, врагов не счесть, а это постоянная убыль. Знаешь, сколько раз я пытался вырастить истинные древа? Больше десятка. Усилий и средств для добычи тех 64 зерен было затрачено столько. Можно было минимум 2 раза отстроить отстроенное и сделать сделанное. Диверсии, саботаж, за которыми стояли не только эльфы, но и Ариста. А щупальца этой гидры тянулись и тянутся очень высоко. Очень. Так что... Не вышел бы я со штандартом. В свете же последних событий этой веры остается еще меньше. Мы на пороге больших перемен, и вряд ли они пойдут на пользу Империи. Почему? И, чувствуя, что тот взвешивает, говорить или нет, мне нечто важное, решил ускорить процесс. Можем поклясться на крови друг другу. Это выход. Ритуальная взаимная клятва, что полученные сведения мы не станем использовать друг против друга и наших домов, конечно, с многочисленными уточнениями и дополнениями, заняла не меньше 5 минут. Все дело в Винсенте Шумари. Точнее, той бури, которую он походя создал. Вновь промочив горло, неспешно начал рассказывать Триан. Выдержка у старика, всем бы такую. Ведь больше всего он хотел сейчас рвать, метать и разбираться с домочадцами. Но чувство долга некому делу он поставил выше. Первая атака действительно нанесла ощутимый урон последователям Раоноса. Обезглавила партию желающих воскресить проклятого Ригмара среди Ариста, ударила по эльфам, яростным приспешникам пути их возвышения за счет крови Ариста. Много кто имелся в этом кубле под Великим Марсом. И вроде бы все логично. Служители Кровавого издевались над Архиличем, страшно унижали его по воле своего господина. Вот он и ответил, когда представилась возможность. Я молчал, смотрел внимательно, как и слушал. Затем он от чего-то обратил внимание на Гронхильд, обычный курортный город, заштатный населенный пункт, пусть и на побережье, но не на слуху, в отличие от других, где опять обитали враги Шумара в количествах больших на порядке. Но именно в этой средней руки житницы собралась в момент атаки большая часть из тех, кто представлял партию, ратовавших за Старую Империю. Насколько они были влиятельны, могли позволить себе выступить даже перед Императором против присваивания званий истинных без получения штандартов, требовали ужесточить наказание за поклонение лживым богам, как и предать анафеме всех, кто пусть и не приносил лично жертв Раоносу и Ориносу, последнему на алтарях, но пользовался их дарами, камнями души и слезами Нирна. Ратовали, например, чтобы абсолютно все дети именитых домов проходили ледяной путь, или за такие же права, какие в империи имеют нелюди и люди из других государств, которые часто более обширны, чем у наших граждан. И это факт. Много продвигали отличных инициатив, должных пойти на пользу государству. Борьба в последние лет 5-6 стала напоминать толчение воды в ступе. В Сенате обсуждали законы, принимали,